королевские заметки в стиле фэнтези. Новая жизнь начинается во вторник. Хроники царствования короля 16 Густава. Автор и писатель Ганова Людмила, художник Цурина Илья и современный поэт Кэт Ган. Цитата. Раджа с гордостью оглядел свой шарфик, полосочку, ожерелье на шее и по скайп набрал своему коллеге, старому другу. Короля Карла 16 Густава Жако Нобель Прайс. Знаем. Вообще-то это я в 2018-м озвучил роман Гановой Людмилы «Русская монархия» 2010, сказал Нобель Прайс. Мага совсем ох, многоточие, подытожил Раджа. Раздает распоряжения всякие. Скандал в шведской академии – его рук дело, многоточие. Покушайте секс-скандалы, сказал Раджа. Держи хохолок вверх, и оба попугая рассмеялись. Конец связи. Президент Т, в кавычках, в своей башне на 66-м этаже в компании 6 юристов, которые в голос рекомендовали ему не заключать сделки с совестью, рассматривал модели из нового каталога. Его внимание привлекла хищница с огненно-рыжими волосами в леопардовой юбке. Он ощутил себя молодым игривым леопардом и снял трубку. Золотая рыбка, созданная океаном, была вне какого-либо пространства и времени. На зеленом нефритовом она знала о судьбе мира. Она питалась каплями дождя, каплями вселенной. Она плыла по волнам истины, природы. Она держалась на счастье и свободе. И для нее пели птицы в тумане наступающего рассвета. Она хорошо понимала окружающий мир, находящийся словно под гипнозом бессилия и бестворческой мысли. И поэтому для нее был важен собственный внутренний мир. Диктатор еще не вернулся с прогулки, в кавычках, учения «Центр 2019». Оренбургская область, Индия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, 128 тысяч задействованных, многоточие. Пугай диктатора, Цугундер, после инцидента со стрельбой приводил в порядок великолепные солнечного цвета перышки в зеркале монитора. Глядя на учение «Центр 2019», он подумал, что когда диктатор надевает военную форму, то попадает в книгу «Превратности метода» Алёха Карпентера. Цугундер сидел на краешке открытого ядерного чемоданчика и краешком глаза смотрел на красную кнопку. Этот ход настолько бессмысленен, что все это понимали, многоточие.